Письмо 15. Дорогая матушка В., как жаль, что вы болеете и не можете приехать как по болезни, так и по другим причинам. Можно ждать больших трудностей, когда живые, может быть, будут завидовать мертвым. Сознаем это, а не готовимся к терпению и исходу из этой жизни. Помолитесь за меня грешного, чтобы Господь дал мне истинное покаяние и преданность Его святой воле. Желаю и вам этот дар получить, ибо без него и здесь, и по смерти тяжко человеку. О нашей жизни вам расскажет М., только она очень пристрастна и очень настойчива. Даже желая искренне сделать добро, она назойливостью своей портит доброе свое намерение, и дело бывает уже не по Богу. Я ей дал послушание во всех случаях, предложить или сказать раз и другой, а потом предоставить дело воле Божией, пусть делают, как хотят. Но здесь она этого не исполняла, характер не позволяет. Другое послушание – молчать, когда К расстроится, и считать, что за ее, М, грехи Господь попускает К расстраиваться. М должна вину всегда брать на себя и просить у К прощения. Если бы М исполнила это, то и себе, и К принесла бы огромную пользу. Да и вам было бы легче с ними. Враг действует явно с огромной силой, и надо быть очень осторожным и просить всегда с сокрушенным сердцем помощи и вразумления от Господа. Помоги, Господи, всем. Надеюсь еще повидаться с вами. Если зимой не придется, то весной или летом постараюсь обязательно приехать к вам. Господь да утешит вас и укрепит, и вразумит. Ка, благословение Божие, и всем передайте. Прошу ваших святых молитв о мне. Любящий вас, Никон, 1951 год. Письмо 16. Дорогая матушка В., получил ваши и М. письма. Жаль, что здоровье у вас, да и у М. плохое. Помоги вам, Господи. Все идет к своему концу. Надо всеми силами благодарить Господа, что сподобил нас родиться и жить в вере православной и иметь надежду вечной жизни. Сколько людей лишены этого величайшего дара? Слава и благодарение Богу за все бесчисленные дары и милости, нам излиянные. Слава долготерпению и милосердию Божию. Слава Богу за все. Дорогая матушка В., пока был здесь В., мы строили с ним беседку, а сегодня очень болит голова, и потому не могу больше писать никому. Простите, помолитесь. Привет и благословение Божие всем. Никон, 1951 год. Письмо 17. Дорогая матушка В., мир вам и сестрам. Как здоровье всех вас. Эл писала, что вы ушибли руку. Поправилась ли она? Как дела с печкой? Господь да поможет вам. Ищите прежде всего Царствия Божиего, тогда все приложится. Отчего мы мучаемся всячески? Раздражаемся, ссоримся, унываем, осуждаем и прочее, и прочее. От того, что не верим словам самого Господа. Если бы верили Ему, то все делали бы спокойно, мирно, с молитвой. Что по силе, то делали бы, а остальное возлагали бы на милость Божию. Тогда и дела внешние легче бы устроялись, и созидался бы непрестанно дом душевный. А мы обязательно хотим сделать то и то, а если не сможем, то начинаем раздражаться, обвинять друг друга и разорять свое устроение. Не лучше ли исполнить волю Божию, то есть направить все силы на сохранение мира со всеми, на исполнение во всем воли Божией, делая по силе и для тела. Если будет какой недостаток необходимым, то нужно потерпеть ради Бога. В свое время Господь восполнит недостатки, ибо не ложно Слово Божие. Все приложится ищущему прежде всего Царствие Божие. Прошу всех вас поминать хоть до 40 дней, до 29 октября по церковному стилю. Е. Она мне много добра сделала.

Письмо 20. Дорогая матушка В., здравия души и тела желаю вам от Господа и наследия Царства Божия. М.В. Вы не поняли, очевидно, слов В. Речь шла о внешних причинах, а не о внутренних. И не у вас там, а здесь. А вообще-то я вижу, что у детей с отцами и матерями много празднословия, споров недопустимых и прочего, а мало делания. Духовный мир постигается духовным деланием, а не разговорами или чтением только. В Евангелии раскрыты все тайны души человеческой. Указан путь в Царствие Божие, указаны награды и наказания, раскрыты многие тайны загробной жизни, но постигаются они не чтением и даже не молитвой, а исполнением заповедей. А недостаток делания, всякие нарушения заповедей, восполняются покаянием, исповедью, причащением святых тайн. А мы празднословим много и ничего не делаем. Вот что я вижу в себе и в своих духовных. И уверен, что можно не только без вреда, а с большой пользой сократить беседы и письма. Грамотный в свободное время должен читать Слово Божие, а неграмотный слушать. Прочитанное же держать, как об этом говорит Святое Евангелие. Вот об этом речь. Кто стоит на одном месте, тому нечего говорить об отдаленных местах дороги. Отсюда можно судить и об обратном. Я много досадил, М. и Л. Они недовольны мной. Простите меня, дорогая матушка В. Попросите, чтобы Господь дал мне любовь к близким и разум, как обращаться с ними для пользы души их и моей собственной. Я стал вовсе неразумным. Простите. Прошу ваших святых молитв. Никон, 1952 год. Письмо 21. Дорогая матушка В., спасибо за память и добрые пожелания. Здоровье мое лучше. От ревматизма очень мне помогла бодяга, но все время сильная слабость. С августа месяца и поныне у нас очень большая суета. Строим большой дом, построили баню. Несколько раз пришлось ездить в Москву за иконостасом, за материалами. С рабочими беда. В Николу служил у нас епископ. Опять суета, и так крутимся, вертимся, охладеваем душой, хоть убегай в пустыню. Но ее теперь нет нигде, а в себя уйти не можем. Поэтому, да и по другим причинам, да избавит Господь от всяких гостей, в том числе М и К. Им, кроме вреда, от приезда к нам не будет ничего. Да и нам всем тоже. Это точно. Да и сами они должны это понять. Мне все больше и больше открывается глубокое падение человечества. А отсюда значение Спасителя Господа Иисуса Христа. От дел не спасется никакая душа. Только одно спасение – Христос, спасающий тех, кто верует в Него и сознает нужду в Спасителе, то есть считает себя грешником, недостойным Царствия Божия. Таких грешников и пришел Иисус Христос призвать к покаянию до спасения. Весь второй том святителя Игнатия Брянчанинова посвящается молитве вообще и молитве Иисусовой. Имея второй том, вы в первом не нуждаетесь. Да и вообще вам пора иметь внутреннего учителя. Читайте понемногу изречения отцов в отечнике Игнатия Брянчанинова. Если его нет у вас, то он есть у Л. Я ей подарил года 3 тому назад. Эта книга очень освежает. Л. передайте, что незачем заранее спрашивать о том, чего может вовсе и не быть. Когда нужно будет, тогда пусть и спрашивает. Тогда Господь может внушить ответ нужный. А то она искушает и Господа, и меня во зло себе. Господь да благословит всех вас, вразумит и утешит. Простите меня, ленивого. Весной надеюсь приехать к вам. Есть дело. Хотел уже кончать письмо, но решил еще несколько слов написать. Все человечество и каждый человек находится в глубоком падении и испорченности. И сам человек не может исправить себя и спасти, и стать достойным Царствия Божия. Исправляет человека Господь Иисус Христос, для этого и пришедший на землю, но исправляет тех, кто верует во Христа и осознает свою испорченность, или, как мы больше привыкли говорить, свою греховность. Так Господь и говорит: «Не приидох призвати праведники», то есть тех, кто считает себя праведниками, хорошими, но грешники на покаяние, именно тех, кто увидел свою испорченность, греховность, свое бессилие самому исправить себя и обращающихся к Господу Иисусу Христу за помощью, вернее, умоляющих Господа о помиловании, об очищении от греховных язв, об исцелении проказы душевной и даровании Царствия Божия исключительно по милости Божией, а не за какие-либо наши добрые дела. Правильно идущий путем духовным начинает видеть в себе все больше и больше грехов, пока, наконец, духовным зрением не увидит себя всего во грехе, в проказе душевной, почувствует всем сердцем, что он – грязь и нечистота, что недостоин он призывать даже имя Божие, и только как мытарь, не смея возвести очи горе, с болью сердечной взывает: «Боже, милостив буди мне грешному». Находясь долгое время в таком душевном устроении, человек в свое время выходит из него оправданным, как вышел мытарь. Если же человек считает себя хорошим и отдельные свои даже тяжкие грехи случайными, в которых не столько он виноват, а больше всякие внешние обстоятельства или люди, или бесы, а он мало виноват, то это устроение есть ложное. Это явно состояние скрытой прелести, от чего да избавит нас всех Господь. Чтобы идти по правильному пути, надо следить за собою, сравнивать свои дела, слова, помыслы, влечения и прочее с заповедями Христовыми, не оправдывая себя ни в чем, стараться исправлять себя, насколько можно, не обвинять и не осуждать других, каяться пред Господом, постепенно смиряться пред Богом и людьми. Тогда Господь постепенно будет открывать такому человеку его падение, его порчу, его неоплатный долг. Один должен 500 динариев, другой 50, а все равно оба не имели чем заплатить. Нужно, чтобы Господь по милости своей простил обоим. Значит, нет такого праведника, который не нуждался бы в милости Спасителя. И вот премудрость Божия. Явный грешник скорее может смириться и прийти к Богу и спастись, чем наружные праведники. Потому и сказал Господь Иисус Христос, что мытари и грешники предваряют в Царствии Божием многих внешних праведников. По великой премудрости Божией грехи и бесы содействуют смирению человека, а через это спасению. Вот почему Господь не велел выдергивать плевела из пшеницы. Без плевел легко возникла бы гордость, а Бог гордости противится. Гордость и высокомерие – гибель для человека. Какой вывод из сказанного? Познавайте свою немощь и греховность. Не осуждайте никого, себя не оправдывайте. Смиряйтесь, и Господь вознесет вас в свое время. Боже, милостив буди нам грешным. Простите и молитесь за меня. Письмо для всех. Никон, 1952 год. Наши все всем кланяются и благодарят за память. Письмо 22. Дорогая матушка В., мира, спасения, здравия телесного и радости духовной желаю вам. Благодарю вас за письмо. То, что вам сообщила о мне М.С. и о том, как смотрит на меня епископ, я и сам знаю. Все же хотящие благочестно жить и о Христе Иисусе гоними будут. Слышите, мать, не только живущие, но и хотящие благочестно жить гонимы будут. А через кого? Через людей, которые поддаются внушению дьявола. Со сторожиха еще будет немалая возня, но пора ее и удалить. Враг хочет как следует использовать ее с семьей, а также бывшего старосту. Они задались любой клеветой изгнать меня отсюда. И епископ уже поддался и хотел было перевести меня. Но дело-то я начал с его благословения и указания. Даже предвидя то, что теперь делается, предупредил его об этом. Если он будет меня все же переводить из-за этого, то я, может быть, уйду из его епархии. Тогда только можно думать, что есть воля Божия на уход отсюда и переход куда-либо, может быть, в Козельск. Без убеждения, что есть воля Божия приехать в Козельск, я никак не осмелюсь на этот шаг сам. Я вижу очень много трудностей для жизни и работы там. Писать об этом больше не буду. При первой возможности я постараюсь приехать к вам, известить вас. Я уверен, что когда будет воля и благословение Божие, то устроится так, что сами будем удивляться. Сочувствую вам, дорогая матушка В., в немощах ваших телесных, ибо и сам стал чувствовать их. А о душе что сказать? Нашему времени дан один подвиг – сознавать свои грехи и бессилие, каяться в них и терпеть без ропота все, что Господь попустит. Но и это совершить мы можем, только и спрашивая постоянно помощи от Господа. То есть должны по силе своей чаще обращаться молитвенно к Господу и никого ни в коем случае не осуждать, а всех прощать, чтобы по закону духовному самим не быть осужденными. Вот и все. В Козельске много монашек, испорченных духовно, гордых, тщеславных, лукавых, осуждающих всех, вовсе не нуждающихся в совете духовном и не желающих его принять, воображающих, что они все знают. И в Москве мне пришлось видеть, как одна пожилая уже монашка вступила в спор о брань со священником за то, что тот сделал что-то не по уставу. Ну, Бог да вразумит их. Апостол Павел не любил созидать на чужом основании. Так же и многие духовники писали, например, Игнатий Брянчанинов. Как вдова, вышедшая вторично замуж, сравнивает прежнюю жизнь с настоящей, так и в духовном деле. Особенно у избалованных вниманием прежних духовников. Простите, матушка вы, меня за все, и помолитесь. Если с вами будет очень плохо, то шлите телеграмму. Буду просить епископа, чтобы он пустил меня к вам. О.А. взяли от меня. Не знаю, что будет дальше. Он хлопочет, чтобы обратно вернуться сюда. Благословение Божие да будет с вами со всеми. Привет и благословение всем знающим меня. Никон, 1952 год. Письмо 23. Дорогая матушка В., мира и спасения желаю вам и сестрам. Как вы все живете? Как здоровье? Хотелось бы повидаться с вами, но пока один, нельзя никуда отлучиться. Надеюсь осенью приехать. Как-нибудь вырвусь. Дорогая матушка В., не слушайте других, да и своим мыслям воли не давайте судить кого-либо. Каждый своему Господу стоит или падает. А надо помнить, что любящему Господа все поспешествует во спасение, и от Господа стопы человеку исправляются. Никто сам не спасся, а Спаситель у нас у всех один. Человек может только желать спасения, а сам спасти себя не может. Надо желать спасения, сознав себя погибающим, негодным для Царствия Божия. Аще сотворите вся повеленная. И это желание спасения надо показать Господу мольбой к Нему и посильным исполнением воли Его и постоянным покаянием. Но так как при всем желании мы постоянно нарушаем заповеди, значит и каяться надо постоянно. И святые каялись до смерти, так как видели себя недостойными близости к Богу и, следовательно, недостойными Царствия Божия. А чем грешнее человек, тем он меньше видит в себе грехов, и тем больше и злостнее осуждает других. Истинным, неложным признаком правильности духовного устроения является глубокое сознание своей порчи и греховности, сознание своего недостоинства, милости Божией и неосуждения других. Если человек не считает себя от всего сердца, а не языком только, непотребным грешником, тот не на правильном пути, тот без всякого сомнения находится в ужасной слепоте, в прелести духовной, как бы люди не почитали его высоким и святым, хотя бы он был и прозорлив, и чудеса творил. Всю жизнь мы творим свою волю. Даже добрые дела наши оскверняются то своеволием, то тщеславием, то расчетами и прочее. Если поглубже всмотреться в себя, то каждый от всего сердца должен будет сказать слова утренней молитвы. «Боже, очисти мя грешного. Яко николи же, то есть никогда, сотворих благое пред Тобою». Это слова преподобного Макария Египетского, одного из величайших святых. Как же мы, окаянные, судим и осуждаем других, и этим самым ставим себя выше их, как судьи? Как мы можем считать на правом пути того, кто не сознает себя, сознает, а не словами называет только, грешнейшим паче всех? Дорогая матушка вы, захотелось вам написать, и вот что написалось. Простите меня и помолитесь. Желаю вам и сестрам мира, покаяния и не привязываться ни к чему земному. Простите. Всем привет и благословение Божие. Никон, 1952 год. Письмо 24. Дорогие, мир вам и спасение от Господа. Желаю вам всем здравия телесного и разума духовного, а главное — смирение, без чего и все добродетели не имеют цены. В свою очередь, смирение не может быть там, где нет сознания своих грехов, нет покаяния, а есть самооправдание. Так что все делание спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности для Царствия Божия, а вследствие этого необходимости постоянно умолять Господа: «Боже, милостив буди мне грешному». Так молиться учил Господь и в притче о мытаре. Все мы мытари по грехам, а смирения, мытарства и покаяния нет. Простите и помолитесь за меня. Жалею о болезнях ваших телесных. Господь да благословит и помилует всех нас. Привет и благословение всем знакомым. М.В. Шлю вам на чаек 20 рублей и 50 рублей матери А. Никон. Письмо 25. Дорогая М.В., письмо ваше я получил. Благодарю вас всех. Дорогая М.В., чем человек действительно, а не мечтательно ближе к Богу, тем он чувствует себя недостойнее, грешнее, грешнее всех человеков. Так чувствовали себя святые отцы. Примеров много, вы и сами вспомните. Мытарь по другой причине считал себя грешным, но осознал свою греховность, не оправдывал себя и просил только милости и прощения от Господа, и получил его. Все люди имеют неоплатный долг пред Богом. Никакие подвиги не могут оплатить долга. Сам Господь говорит, что если сотворите вся повеленная вам, то есть все заповеди, считайте себя рабами непотребными, которые обязаны сделать все, что им приказывает хозяин. Значит, все мы, постоянно нарушающие заповеди, обязаны иметь настроение души, как у мытаря. Не искать себе каких-либо достоинств, какие бы подвиги ни несли. Всегда мы, рабы неключимые, только милость Божия прощает кающихся и включает в Царствие Божие. Вот почему искание высоких духовных состояний запрещено святыми отцами и Господом. Весь наш внутренний подвиг должен сосредоточиться в покаянии и во всем, что содействует покаянию. А Божие придет само собою, когда место будет чисто, и если изволит Господь. Если в подвижнике нет искреннего сердечного чувства греховности и сокрушенного сердца, то такой подвижник обязательно находится в прелести. Особенно находящийся в молитвенном подвиге должен иметь молитву мытаря и сокрушение мытаря, иначе он будет обманут бесами, приобретет высокоумие, тщеславие и прелесть. От этого нас да избавит Господь. Вот ответ на ваше желание знать, что значит иметь устроение мытаря. Господь притчей о мытаре и фарисее показал, как должно молиться и с каким душевным устроением, и как не должно. Фарисейское устроение. После пришествия Спасителя и его страданий молитва мытаря святыми отцами заменена молитвой Иисусовой. Смысл один и тот же. Простите меня. Прошу ваших молитв. Всем привет и благословение Божие. Пишите. Никон. 18 ноября 1954 года. Письмо 26. Христос воскресе! Поздравляю вас всех с Днем Света, мира, радости, залога будущей вечной жизни и блаженства. Да подаст вам Господь Иисус Христос мир душевный и разум духовный к познанию пути спасения и силу к шествию по нему. Наипаче же да подаст всем нам смирение и покаяние. Надеюсь увидеться с вами, о чем напишу в свое время. Никон, 1954 год. Письмо 27. Дорогая матушка В., поздравляю вас и всех сестер с праздниками и Новым годом. Желаю вам всяких милостей от Господа. Дорогая матушка В., за последнее время мне уяснился путь спасения как состояние мытаря, и не только во время молитвы, но и во всякое время. С внешней стороны как будто тут нет ничего нового. Кто не знает притчи о фарисее и мытаре? Однако в применении к внутреннему деланию, особенно молитвы Иисусовой, эта притча, точнее состояние мытаря, имеет, как мне теперь кажется, решающее значение. Если Господь благословит еще увидеться с вами, то поговорим об этом. Вчера умер благочинный наш из Вязьмы, отец М. Я побаиваюсь, как бы мне не навязали его должности, так как попытки уже были. Поеду хоронить его. Как ваше здоровье, М., К.? Как настроение К. нашей? Шлю всем вам благословение Божие. Прошу ваших молитв о мне. Поклон и благословение Божие всем, всем знакомым. Простите меня. Пишите о себе. Никон, 1955 год. Письмо 28. Дорогая матушка В., радуйтесь о Господе. Мир вам. Жалею, что вы слабеете, хотя и все мы идем к тому же концу. Будем благодарить Господа за то, что Он избрал нас из мира сего, отделил от Него, взял в свой удел. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Господи, пробави милость Твою до конца. Отдели посмертно нас от врагов Твоих, хотя мы недостойны этого, но по милосердию Твоему не отвергни нас от лица Твоего. Сподобий нас со всеми святыми во веки веков благодарить и славословить Тебя за непостижимые милости Твои роду человеческому и нам, непотребным рабам Твоим. Слава Тебе, Отче, Сыне и Души Святый, во веки веков. Аминь. Да благословит вас Господь, да укрепит и возвеселит радостью духовную. Прошу усердно ваших святых молитв. Недостойный Никон. Зима, 1956 год.